Но если Хантке и вправду не шутит, то тогда шансов на спасение считай, что нет. Так что Лебенталь прав. Нет смысла рисковать жизнями десятков людей только ради того, чтобы кто-то один просуществовал на двое-трое суток дольше. Таков неписанный, все они этот закон знали, но в этом случае никто не хотел признавать его правоту. Все искали выход. «Надо эту мразь просто прикончить», — простонал, наконец, Бухер в бессильном отчаянии. «Чем? Как?» — спросил Агасфер. «Он в 10 раз сильнее всех нас». «Если все разом, мисками...» Бухер умолк. Он сам понимал, что это идиотизм. Даже если удастся убить Хантке, их всех вздернут. «Все еще стоит?» — спросил Бергер. «Да, на том же самом месте». «Может, забудет?» «Тогда он бы не ждал. Он ведь сказал, что будет ждать до после ужина». В темноте барака повисла угрюмая тишина. «Ты можешь пока что отдать ему хотя бы эти 40 марок», — немного погодя сказал Розен. «Это деньги твои и больше ничьи. Я отдаю их тебе. Тебе одному. И никого больше это не касается». «Правильно», — согласился Лебенталь. «Это правильно». 509-й посмотрел в проем двери. Вдалеке у забора на фоне серого неба чернел силуэт Хантке. «Где-то когда-то что-то похожее уже было. Темный контур головы на фоне неба и смертельная угроза. Но он не помнит, где и когда». Он снова взглянул за дверь и про себя подивился собственной нерешительности. В нем росло какое-то мрачное, смутное сопротивление. Надо было просто пойти и сунуть Хантке взятку. А у него все внутри этому противилось. Раньше ничего подобного не было. Всего один только липкий страх. «Иди, иди», — торопил Розен. «Отдай ему деньги и пообещай еще». 509-й медлил. Он сам себя перестал понимать. Он, правда, прекрасно осознавал, что от взятки проку мало. Если уж Хантке всерьез решил его загубить... Он таких случаев в зоне знал сколько угодно, деньги вытянут до последнего гроша, а потом тебя же за это и ухлопают, чтобы лишнего не болтал. Но день жизни — это день жизни. За один день мало ли что может случиться. «Вон, ужин несут», — сообщил Карл. «Вот что», — прошептал Бергер 509-му. «Ты все-таки попробуй. Дай ему денег. А если он придет снова и потребует еще, мы ему пригрозим, что донесем на него за взяточничество. Нас вон 12 человек свидетелей. 12 — это много. И все как один заявят, что видели. Против 12 свидетелей он не пойдет. Это единственное, что мы можем сделать». «Он возвращается», — прошептал Зульцбахер со своего поста у двери. Хантке действительно повернулся. Потом медленно направился к секции «Г». «Ну, сучий потрох, где ты там?» — спросил он. 509-й вышел. Прятаться все равно не имело смысла. «Я здесь». «Ну и отлично. Тогда я пошел. Можешь попрощаться». «И садись, пиши завещание. Сейчас за тобой пожалуют с почетным караулом». Он осклабился. «Насчет завещания отличная шутка», — решил он. «И насчет почетного караула тоже». Бергер подтолкнул 509-го в спину. 509-й выступил на шаг вперед. «Можно с вами поговорить?» «Ты? Со мной? Еще чего?» Хантке направился к выходу. 509-й не отставал. «У меня есть деньги», — сказал он прямо в спину Хантке. «Деньги? Да ну! И много?» Ханке не останавливался. Он даже не обернулся.